Артём, 19. Почти сутки Артём болел похмельем. В таком состоянии просидеть 10 часов запертым в пластиковой коробке Димы Демона оказалось невыносимой мукой. Приспичило же Димону свалить на дачу посреди недели, думал Арагор, бесцельно залипая взглядом в одну точку. Покупателей было мало. На улице начиналась настоящая жара, а строители ТЦ «Сатурн» явно решили сэкономить на вентиляционной системе. В общем, обстановка так себе. Запиликал сотовый. Пришла СМС от Аллы. Банального и в данной ситуации изрядно бесившего содержания. Стандартные фразы про «хорошо», «нехорошо», «дела» и, разумеется, вопрос по поводу вечера. Отвечать Артему не хотелось. И он уже собрался положить мобилу обратно на зарядку, но тут на экране высветился номер Костика. «Привет, малыш!» — сказал Матушкин в стиле Карлсона из советского мультика. «Хорошо вчера погулял по крышам!» «Ты имеешь в виду, остался ли я на продолжение банкета у девицы из визави?» Лениво отозвался Тёмыч. Говорить все еще оказалось тяжело. «Естественно, малыш! Мы ж с тобой не жулики! Мы не оставляем барышень без сладкого!» Продолжал поясничать Костик. «Сладкое оказалось так себе. Трахаться по пьяни не ахти какое удовольствие, но сосет хорошо, это я помню». Лениво и с усилием ответил Арагор. «Милый, никто не обещал, что будет легко. Ты там не заскучал в своей музыкальной шкатулке?» «Издеваешься?» Артема начинал подбешивать игривый тон друга. «Конечно. Еду за тобой. Давай мисо-супчиком полечимся. Буду через 5 минут». Артему есть не хотелось совершенно. Но шанс выйти отсюда хотя бы на час обеда казался несбыточной мечтой, невозможной в реализации без волшебного пенделя. Он закрыл палатку и двинулся в сторону входа встречать Костяна. Волга на скорости заехала прямо на тротуар около ТЦ и встала, почти полностью перегородив пешеходную часть. Из машины вылез Костик в темных очках и своей стандартной футболке поверх светлых летних брюк. Выглядел вполне свежим и цветущим. «Детка, ты меня всем своим видом жутко бесишь. Хотя бы улыбиться прекрати!» С явным презрением в голосе прошипел Тёмыч. «А ты подыши или глаза закрой. Кто же виноват, что у меня содержание алкоголя на килограмм сильно меньше твоего?» Парировал Матушкин. «Пошли в Егиторию посидим». «Поехали, ты хотел сказать». «Вообще нет. Смотри, какая погода. Надо гулять и загорать мордой лица». Заржал Костян, но в тачку обратно засунулся. В суши-ресторане в обед оказалось не так много народу. Свободными были даже несколько столиков у окна витрины. Костик в присущей ему наглой, но приторно-вежливой манере уговорил хостес посадить их за дальний стол, вечно забронированный для владельцев франшизы. Проходя ресторан насквозь, за девушкой в форменном псевдо-кимоно, Артём краем глаза заметил Лару. Она болтала со своей подругой и явно уже жалела об их посиделках. Тёмыч понял это по еле улавливаемому выражению лица девушки. Он слишком хорошо ее знал. Кроме того, Ольга всегда крайне скептически относилась ко всем в своем окружении и долго выдержать никого не могла. Лара тоже увидела Артема и лукаво ему подмигнула. парни сели за свой стол и даже не стали открывать меню. В городе суши-ресторанов было не так много. Местный выбор блюд оба знали наизусть. Что-то медленно начало тянуть внутри у Арагора. Даже похмелье отодвинулось на второй план. Лара встала и пошла к ним. Вот так просто встала и пошла. «Привет, мальчишки. Можно я к вам ненадолго подсяду? Скоро уйду. Светка меня достала жутко. Нудит и нудит о своих тупых проблемах. Скажу ей, что у нас встреча на ланч. А когда она наконец-то отчалит, оставлю вас, голубки, наслаждаться друг другом». У Тёмыча пересохло в горле. Он мог на девушку только смотреть. Они почти не разговаривали с момента разрыва. С того момента, когда Артём забирал из квартиры Михалыча свои вещи. Костик нашелся сразу. Выразительно посмотрев на Арагора, он произнес: «Прошу прощения, что, не будучи вам должным образом представленным, смею ответить. Мы будем счастливы оказать вам эту пустяковую услугу». «Тёма, какие теперь интересные у тебя друзья!» — сделанным удивлением сказала Лара. «Благодарю. Сейчас вернусь». И пошла прощаться со осточертевшей подружкой. Ребята просидели в кафе еще 3 с лишним часа. Болтали обо всем и ни о чем. Лара улыбалась. Улыбалась не только Косте, но и Артему. Как будто не было этих мучительных, долгих и одновременно таких коротких месяцев. Вдруг посреди разговора Матушкин вскочил. «У меня же там палатка простаивает. Люди ходят кругами, как голодные до искусства акулы, и ждут, когда же соизволит прийти дилер прекрасного. Тёмыч, верни ключи, я поскакал. Вечером наберу тебя, мадмуазель». Обратился Костик уже к Ларе. «Была невероятная удача встретить вас. Надеюсь, одним обедом в сомнительном местном заведении наше знакомство не ограничится. Приглашаю посетить мой скромный домик в дачках и провести приятный вечер в нашей с Артемом Алексеевичем компании под аккомпанемент вашего брата и гастрономические изыски вашего же покорного слуги». На этой фразе Костик развернулся и вальяжно продефилировал к выходу, отвесив комплимент попавшей под раздачу хостес. Лара лукаво улыбнулась Артему. «Забавный у тебя приятель. Знаешь, он мне даже понравился. Видимо, ты очень изменился с момента нашей последней встречи. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». «Зато ты почти не изменилась. Это и радует, и расстраивает одновременно». Как будто думая вслух, произнес Арагор. «Ну, почему же? Большое видится на расстоянии». Артем, 20. Артем проводил Лару и двинулся в сторону Сатурна. Благо было недалеко, и похмелье чудесным образом отступило. Костик сидел в боксе с MP3 и развлекал себя змейкой на неубиваемой Nokia. «Это что было?» Мягко и с упором на что поинтересовался Тёмыч. «Неблагодарный!» — манерно протянул Матушкин. «Стараешься для него, киснешь в духоте вместо гамака и пива в лесной берлоге, а получаешь наезд в грубой форме. Вообще не понимаю причин столь резкого обращения со мной». Костян картинно похлопал глазками, вылез в окно и положил подбородок на кисть рук, сложив губы в уточку. «Понятно. Ты же в курсе, детка, что инициатива наказуема. Теперь придется жарить мясо под нервные стоны Михалыча. Как будто на репах мне этого мало». «Так, Я чё-то никак не соображу. Ты ж ныл по своей Ларе еще пару месяцев назад. А сейчас недоволен? Сдается мне, что она оттаяла. Куй в железо, пока горячо. Хочешь ценный совет? За недорого. Недобро ухмыльнулся Костян. А выбор есть? Поднял бровь Арагор. Девушку свою пока не бросай. Отличный отвлекающий фактор. Судя по всему, Ларе твоей тоже надо, чтобы бегали не за ней, а от нее. Прости, Тёмыч, но придется открыть тебе страшную тайну. Все тёлки одинаковые. Сколько перетрахал, а чтоб промежность горизонтально, еще не встречал. Артему хоть и были где-то глубоко в несуществующей душе противны слова Костяна, но он понимал, что тезис друга не лишен здравого смысла. Достал телефон и написал. «Арагор, привет, малышка. Замотался, соскучился безумно. Вечером увидимся. Контакт Алла Аля. Отправить». Артём, 21. Сразу после ухода Тёмыча навстречу к своей малолетней зазнобе матушкин набрал номер знакомого. Сына друга отца. Не особо умного мажора, отправленного отбывать в МГИМО лучшие годы. Парень слыл красавчиком и ловеласом, что Костика искренне забавляло. Легко снимать баб, катаясь на ЦЛК, светя кубиками на животе при каждом удобном случае. Попробовал бы на советском автопроме и без лика Аполлона. «Привет, Никитос. Как твое ничего?» Лилейно проговорил в трубку Константин. «О, Костян, твоими молитвами. Ты как, в Москве?» Удивленно спросил МГИМОшный мажор. «Практически. Есть планы на сегодняшний вечер?» Костик парковался в центре Москвы ровно таким же образом, как и в городе. Безнаказанно нагло, прямо на бордюрах и тротуарах. Никита предложил для встречи кафе-галерея на пересечении бульваров и Петровки. Пафосное и модное заведение для столичной золотой молодежи. Матушкина такие места не смущали, даже забавляли. Ему казались смешными понты завсегдатаев. В понимании Костяна эти люди и представления не имели, откуда реально берутся большие деньги их папаш. Не понимали, что и как с ними за эти бабки могут сделать. Костик считал себя на голову выше каждого из них. Поэтому в таких кабаках, в любых шмотках и даже без верту держался абсолютно свободно и беззастенчиво пялился на группку девушек в лабутенах с неправдоподобно высокими шпильками. Костик нежно улыбнулся, пожал руку приятелю и вальяжно плюхнулся на диванчик напротив, швырнув ключи от тачки и мобильник на стол. «Хочу тебе предложить развлечься, как в старые добрые». С места в карьер начал матушкин. «Добрый вечер, да?» С ухмылкой протянул мажор. «Я вас приветствую», просвистел Костян. «А вот теперь стало даже интересно, что за шалость ты притащил на хвосте, раз так в жопе горит». «Нужно снять с любовной иглы хорошего человека», предвкушая веселье, медленно произнес матушкин. «Ты решил за кого-то вписаться?» Искренне удивился Никита. «Что-то новенькое». «Москва меняет людей!» «И вообще, девиз армии спасения матушкина для дружка, хоть сережка из ушка». «Симпатично», безошибочно определив пол цели, спросил красавчик. «На любителя». И таки нашелся горемычный любитель. серое, но компенсирует сущностью», — описал Лару Костя. «Тогда давай знакомиться», — заржал студент. «В выходные за город не хочешь прокатиться?» Манерно протянул Костян и осклабился. Аля, 50. Наконец Тёма объявился. Даже на свидание вечером позвал. Давно с ним вдвоем никуда, кроме базы, его комнаты не выбирались. Только с копилочкой. И то ненадолго. Потому что папа же. Потому что в 10 надо быть дома. Скажи спасибо, что не в 9:30. Как штык. Надо голову помыть и трусы недраные найти. Еще чистые, желательно. Хотя смысл? Все равно утром бегать, идти. Звонит телефон. Где он пиликает, блин? Арагор! Алло, привет! Привет, малышка. Я подхожу. От голоса замирает все. Как же я соскучилась. Поднимешься? А папа против не будет? Хриплый голос у него какой-то. Может, заболел? Тём, а моих нет. Уехали по своим делам, с которых обычно возвращаются очень поздно. Все внутри переворачивается. А правда, Рыдаков еще 2 часа точно не будет. Тогда открывай, любимая. Я поднимаюсь. Вот нифига ж себе! В первый раз назвал меня любимая. Он любит? Неужели это правда? И он меня тоже. Так получается, он сказал, что любит или нет? И что теперь заходит и целует? Сразу сгреб всю целиком в охапку. А я в каком-то дурацком старом мамином домашнем синем платье. В белый цветочек. Хорошо все-таки, что трусы другие надела. А, вот и сняла. Точнее, снял. И платье с плеч стащил. Я как пингвин в этом всем. Спиной на диван. Держит мои руки по швам, чтобы не двигалась. Как он все-таки целуется. Ой, укусил. За губу укусил. И больно, и приятно. Рукой вошел. Так классно, что ты все время меня хочешь. Достал пальцы и положил мне в рот. Потом поцеловал прямо так, с рукой во рту. Спустился ниже. Встал коленями на пол. Задрал платье. О, Господи! Что он делает? Да, куннилингус. Он и раньше делал, но сейчас как-то иначе. Никаких облизываний половых губ, только слегка прикусывает клитор. Постоянно и одинаково. Дыши, Аля. А вот сейчас не дыши. Задерживаю дыхание. Долго. Очень долго. И кончаю. Хочется кричать. Кричи. Читая мои мысли, говорит Артём и продолжает кусать клитор. И губами сосать, как будто сам мне минет делает. Ощущения от оргазма не стихают. Кричу. Сил нет. Вошел и как-то резко, даже больно. Очень резко. Вышел и кончил на платье. Пошел в ванну. Лежу и не понимаю. Очень быстро все случилось. Мгновенно просто. Да. Платье-то придется сразу стирать. Надо для вида еще что-нибудь в машинку закинуть. Как ты, малышка? Классно, когда можно не сдерживаться. Вернулся. Очень спокойный взгляд у него. Хорошо, но мало. Конечно, оргазм у меня с ним в первый раз, но правда как-то стремительно, яркой вспышкой. Утром продолжим. Согласись, глупо было бы встретить твоих в таком интересном положении. Смеется. Даже не смеется, ухмыляется. Я есть хочу. Пошли. Отлично, посидели в пиццерии на проспекте. Простая местечковая забегаловка, ничего особенного. И есть мне там по большому счету нечего. Макароны и пицца вечером – плохая идея для вечно худеющего подростка. Но от мороженого опять не смогла отказаться. Надо рот зашить. Да и Тёма обиделся бы, что я ничего не заказала. Так хорошо просто идти с ним за руку. Фонари только загораются, а мы почти около дома. мимо качалки и железных скрипучих качелей, прямо к подъезду. «Утром увидимся?» Сама спросила. Надо было подождать. «Конечно, малышка. Спасибо за вечер». Наклонился поцеловать. Взял за подбородок, шепчет, еле слышно, одними губами, прямо в ухо. «Я буду ждать». Аля, 51. Такой знакомый рассвет. Вижу раннее солнце практически каждое утро этим летом. Невероятным, теплым, живым летом. В спортивной форме, по знакомой уже привычной дороге. Кто бы мне сказал, что стану вставать, как в школу на каникулах, рассмеялась бы ему прямо в лицо. Но, видимо, всякое бывает. И это всякое сейчас, сегодня, прекрасно. Лес чудес, кроличья нора, заросли двора пятиэтажки. Низкие ограды из крашеных зеленых труб. Залитая тем же цветом в миллион слоев старая лавочка. Хорошо знакомый подъезд, СМС. «Я тут». Тёма открыл дверь, и от яркого солнца в комнате быстро становится жарко. Даже при открытых окнах и балконной двери. Да уж, балкон спальни Артёма я заметила раза с 10-го. Ну, с 5-го, но ни разу не сразу. Стою, почти загораю. Ловлю лучи через расшторенный тюль. Как много дисков у него на полках стеллажа и компьютерного стола. Фотографии. Отца я узнаю. Рядом улыбается красивая женщина средних лет с каштановыми волосами. Наверное, мама. Интересно, можно спросить? Еще одна рамка. Там какая-то девушка. Очень знакомое лицо. Сестра? Тёма, красивое фото. Это твои родители? Поворачиваюсь к Арагору, лежащему на кровати. Да, очень давнешняя. Спокойно, без грусти отвечает. Хорошо. Не хочу, чтобы ему было больно. Развод всегда тяжелее для детей, чем для взрослых. А девушка рядом? Это кто? Это Ольга. Сестра Михалыча. Голос Артёма не изменился. Может, чуть-чуть. А почему она здесь? Не понимаю. Они друзья детства? Просто красивая фотография. Мне нравится. Встал. Подошел ко мне. Обнял сзади. Пойдем в постель. Я с тобой еще не закончил, малышка. Бег 3. Денис Бекназаров шел к метро от родного МГТУ. Район Лефортово ему никогда не нравился. Но сегодня даже странные кирпичные здания, соседствующие с церквями, переделанными в спортзалы, не раздражали. Сессия практически закрыта. Военные сборы, оказывается, только через год. А значит, можно спокойно работать, репетировать, а не сидеть ночами с дедлайнами бесконечных проектов. Бег посмотрел на время. 10:30 утра. С Алей они встречались в городе в 2 часа. А значит, можно было успеть заехать в Мусторг за Эрнибол. Во всех смыслах заработал, подумал он. Музыка стала для него способом проживать, проявляться, выражать все, что парень привык сдерживать. Музыка и спорт. За холодным, жестким, строгим к себе и окружающим образом Дениса скрывались честность, целеустремленность и закаленный жизнью характер. Здесь не было места слабости и жалости к себе. Многое приходилось вывозить. И Бег всем своим существом подтверждал поговорку: «Везет тому, кто везет». В Бауманку без блата и репетиторов. Откуда им взяться? Первый год еще абитуриентом. Практики, стажировки, потом подработки, заказы, проекты. И вот он уже содержит своих женщин. Маму, бабушку, Лену. Хотя последнюю он не считал по-настоящему своей. Они встречались от случая к случаю. Денис специально не знакомился с ее сыном от первого брака. Но когда нужно было отправить мальчика в футбольный лагерь или купить новую форму, всегда предлагал помощь сам. Лена пришла работать на кафедру после аспирантуры мехмата и почти сразу заметила лучшего в группе студента Бекназарова. Посоветовала его своим друзьям как перспективного и талантливого программиста. Они не сразу, но стали тесно общаться и периодически проводить время вместе. С девушкой было интересно и легко. Во-первых, это никого ни к чему не обязывает. А во-вторых, после секса всегда есть о чем поговорить. Объяснял для себя их связь Денис. Но в полной мере своей женщиной он почему-то назвать ее не мог. Денис приезжал только в те дни, когда Лениного сына не было дома, хотя она не раз пыталась их познакомить. Вот и сегодня девушка предложила всем вместе сходить куда-нибудь, а Бек отказался. Даже не потому, что не хотел. Он обещал встретиться с Алей и отменять не собирался. После того, как приехал в город, сходил в душ и переоделся, Денис написал СМС. «Бек. Аля, привет. Через полчаса встречаемся? Где?» Ответ пришел почти сразу. «Аля». «Привет. А где тебе удобно?» Парень растерялся. В первый раз за долгое время просто растерялся. Это стало открытием для него самого. Новое или давно забытое чувство замешательства. Странно приятные чувства. Столько непосредственности в простом вопросе. «Бек, давай так. Где удобно тебе?» «Мне, в принципе, все равно». Симмонс загорелся и завибрировал. Аля звонила. «Алло?» — спокойным голосом сказал Бекназаров. «Привет еще раз. Спасибо, что не забыл про меня». Денис мог поспорить, что девушка улыбалась. «Конечно, мы же договорились. И мне действительно интересно попробовать поработать с твоей идеей. Где находишься?» «Только вышла из зала. Атлет на проспекте, знаешь? Решила утром закрыть вопрос с тренировкой, чтобы мы могли не спешить никуда. Мне почему-то кажется, что придется долго расшифровывать ту мыслительную жвачку, которую я на бумагу вывалила». И смеясь, и стесняясь, ответила Аля. 15 минут, и могу выдвигаться куда угодно». «Живешь далеко от зала?» «Соседний дом». Еще веселее, ярче как-то прозвучал в трубке голос девчонки. «Давай так, ты не спеши никуда. Я доеду до памятника. Там сзади лавочки есть, в самом начале проспекта. На них и встретимся. Через 30 минут». Невольно сам улыбнулся Денис. «Отлично! Ой, подожди! У тебя сколько времени есть?» Спохватилась Аля. «Время есть».